Радио 1. Первое в своей области. Что может быть драгоценнее, чем ежедневно входить в общение с мудрейшими людьми мира? Лев Толстой. Читаем. Александр Богданов. «Красная звезда». Роман «Утопия». Посвящается моему сотруднику. Автор. Доктор Вернер, литератору Мирскому. Вам, товарищ, посылаю я записки Леонида. Он желал издать их. Вы лучше меня сумеете устроить это. Сам он скрылся. Я бросаю лечебницу и иду отыскивать его. Думаю найти его в горном районе, где сейчас начинается серьезное событие. По-видимому, цель бегства — попытка косвенного самоубийства. Это результат все той же душевной болезни. А между тем он был так близок к полному выздоровлению. Как только что-нибудь узнаю, сообщу вам. Горячий привет, ваш Н. Вернер. 24 июля 1908 или 9, неразборчиво.